Тогда он попробовал вспомнить кого-нибудь другого. Ее. Алли. Алли. В своих мыслях он отчетливо увидел ее лицо и постарался взглянуть на себя ее глазами. Вот так Майки, найдя Алли, нашел себя самого. Он вырастил сначала одну руку, затем другую, потом пришел черед ног, втянул в себя приблудившиеся рога, затем превратил неаппетитный паучий предельный орган в нормальные человеческие ягодицы. Так постепенно он вновь стал самим собой. Раздражительным, заводящимся с полоборота, таким несовершенным, но порой просто-напросто героическим Майки МакГиллом. Как только он разобрался с собой и уверился, что его внешность больше не меняется, он пошел прочь от особняка, волоча за собой мусорную урну, нашел в прилегающем парке мертвое пятно и расположился на нем. Было уже поздно, далеко за полночь, но Майки не обращал внимания на время. Он нарастил между пальцами перепонку, превратив руки для пущей эффективности в нечто вроде совков, и пустился выгребать из урны помадку, складывая ее на земле высокой горкой. В прохладе ночи масса быстро застывала и становилась по консистенции похожа на глину. Отлично, так будет легче работать. Если ему удавалось переделывать внешность других после светов по своему желанию, то слепить полную фигуру тоже не должно было доставить затруднений. Было бы из чего. И Майки принялся ваять. Голова, плечи, туловище, руки, ноги. Есть старинная притча о раввине, который отчаялся защитить свое селение от разбойников и слепил человека из грязи земной. Он вложил в свое творение всю заботу, все свои надежды, всю веру. Он танцевал вокруг скульптуры, заклинал ее тайным именем Господа, и воля его оживила фигуру, и она пошла по земле. Голем. Существо не совсем живое, но и не совсем мертвое. Майки не был раввином. Танцевать вокруг своего шедевра он тоже не собирался, да и творил не из грязи земной, а из смеси сахара, масла и коричневого порошка, добываемого из тропических бобов. Но Майки обладал столь же сильной волей, что и его сестра. И эта воля могла перевернуть небо и землю. Он закончил творить. То, что у него получилось, шоколадный голем, представлял собой нечто весьма неприглядное. Он лишь отдаленно напоминал человека, и все-таки это не была просто лежащая на земле куча чего-то коричневого. Лица у фигуры не было, но Майки пока это было неважно. Наступил рассвет. Солнце вот-вот готово было появиться над восточным горизонтом. В живом мире парнишка-разносчик швырял на пороге газеты, заголовки в которых кричали о разрушении моста на Юнион-авеню. Майк добавил голему последние штрихи. Прочертил ему рот, сверху над ртом вдавил в голову большие пальцы. Получились глазные впадины. Под ними налепил бугорок, долженствующий изображать нос. Проткнул пальцами пару дырок для ушей и, наклонившись над одной из них, прошептал: «Просыпайся!» Прошло мгновение и еще одно. И тут оба века поднялись, и под ними обнаружились глаза того же коричневого цвета, что и все остальное. Голем моргнул, потом моргнул еще раз. «Яг», — сказал голем. «Яг». «Какой еще яг?» «Я где?» «Здесь», — сказал Майки. «Ты свое имя помнишь?» Голем тупо уставился на него. «У меня есть имя?» «Да, тебя зовут Ник». «Меня зовут Ник». «Скажи еще раз», — потребовал Майки. «Меня зовут Ник». Дырки по сторонам големовой башки обросли настоящими ушными раковинами. Щель, изображающая рот, обзавелась парой губ. «Меня зовут Ник», — повторил голем и выпрямился. «А тебя тоже зовут Ник?» «Нет, я Майки». «Майки МакГилл», — сказал голем, очень довольный собой. Его бесформенное тело приобрело более четкие очертания человеческой фигуры. В бугорке, изображающем нос, пробуравились две ноздри. «Ты что-нибудь помнишь?» — спросил Майки. «Я не знаю», — ответил голем. Он оглянулся вокруг и вдруг выпалил. «Алли!» Внезапно его рука, больше напоминающая варежку, разделилась на пальцы. Голем с любопытством вытаращился на них. «Да, да, Алли!» — подхватил Майки. «А что такое Алли?» — спросил голем. Майки вздохнул. «Да, нелегкая предстоит работа. И не быстрая. Хорошо, что в Междумире времени навалом». «Алли — это друг», — разъяснил Майки. «И мы с тобой должны ей помочь». Голем встал, походил, и когда Майки убедился, что тот более-менее прочно держится на ногах, он повел свое создание на запад, к Миссисипи.